Глава 13. «Это мне напоминает снежные бури, которые бывали у нас дома», — сказал весь тихо, наблюдая, как песок закрывает последний чистый квадратик ветрового стекла. Теперь они с Соланж сидели в полной темноте. Она прижалась к нему, положив голову на плечо, и хотя было ужасно жарко, Вес не протестовал. Почему-то вблизи друг друга они чувствовали себя увереннее и спокойнее. Еще вчера Винтерхилл — пейзаж в золотых и красных тонах. Потом ночью проносится метель, ты выглядываешь из окна, весь мир белый, до самого горизонта. Деревья, дома, поля. Вверх и вниз по Винтерхилл снуют сани. Я тебе рассказывал, что умею ходить на снегоступах? — Нет, — прошептала Соланж. — А что я тебе не рассказывал? — Как ходить на снегоступах? — Громче! — Как ходить на снегоступах? — Ну так о чем это я? А, да, насчет саней. Когда я в последний раз ездил домой на Рождество, там уже все накупили себе снегомобили. Прогресс, верно? Ну так вот. Тут он понял, что лучше бы ему помолчать, потому что вдруг Вес почувствовал, что больше не может вдохнуть. Наконец ему удалось сделать вдох. Но ему хотелось немного развеселить Соланж, потому что если они долго молчали, она начинала плакать. Из тысячи шуток, которыми он смешил аудитории Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса и Сан-Франциско, Вес теперь, казалось, не мог припомнить ни одной, кроме обрывков какой-то комедии, совершенно бессмысленных. Что это такое? Большое, белое, твердое принадлежит Рэю Роджерсу. Конец. Что говорит с похмелья ангел, посетивший прошлой ночью землю, разгневанному святому Петру? «Извини, Пит, я забыл свою арфу в дискотеке Сэма Франка». Идет миссионер по Африке и сталкивается со львом. Миссионер опускается на колени и начинает молиться за свою жизнь. Вдруг лев тоже опускается на колени рядом с ним. «Дорогой брат лев», — говорит миссионер, — «как чудесно видеть, что ты присоединился ко мне во Христе, в то время как всего минуту назад я был полон страха за свою жизнь». А лев рычит ему в ответ. «Не перебивай, когда я молюсь перед едой». «Молитва», — подумал Вес. «А ведь это идея. Что я должен говорить? Боже, пожалуйста, вытащи меня отсюда. Не бросай старину Веса и Соланж именно сейчас». Ответ на такую молитву ясен до боли. Столько усилий, чтобы умереть в каком-то паршивом песчаном урагане. От захудалой комедии до настоящего успеха. И все это теперь коту под хвост. Никаких агентов с новыми контрактами, ни бухгалтеров, ищущих закавыки в моих отчетах по налогам, никаких писем от поклонников в утренней почте. Никто не скажет, как здорово я смотрелся сегодня, и как много я заработал, и что я еще долго-долго буду королем холма комедии. Никого. Только я и Соланж. «Ну и что?» — подумал он. «Этого должно быть достаточно». Он весь горел, словно в лихорадке. Черт побери, где мы сейчас находимся? Сидим прямо посреди шоссе, где-то в восточном Лос-Анджелесе, возможно, на многие кварталы никакого укрытия, и где-то бродят вампиры. Джимми погиб, как он кричал в агонии. Колокол звонит. Сирены скорой помощи, мигание оранжевых огней. Колокол. Старая ненормальная алкоголичка в кресле на колесиках. Как она меня напугала, когда схватила за руку. Смородиновая бренди. Полицейский патруль. Звон колокола. Паркер-центр. Девушка в лифте, в истерике. Колокол опять звонит. Звонит? Он открыл глаза, даже не почувствовав, что начал засыпать. Что это за шум? Погоди, погоди минутку. Где-то звонит колокол, или мне это показалось только? И снова как будто бы он услышал раскат колокольного звона. Далекая, грустная нота. Совсем отличная от шипящего свиста ветра. Но звук этот тут же исчез, если вообще был. Он осторожно потряс Соланж. «Что случилось?» — хрипло спросила она. Ее дыхание было неровным, горячечным. «Прислушайся на минутку. Вот, ты слышишь? Звон колокола!» Она покачала головой. «Нет, это всего лишь ветер». Глаза ее закрылись, она снова положила голову ему на плечо. «Не спи!» — — потребовал он. — Вслушайся, я уверен, что это был колокол. — Колокол? Какой колокол? И он снова услышал звон. Четко и определенно музыкальная нота пробивалась сквозь какофонию бури. Она доносилась откуда-то справа. Колокол не мог находиться очень далеко, иначе они бы его вообще не услышали. — Соланж, — сказал Вес, — кажется, недалеко есть убежище. Мы можем добраться туда. Я думаю, что можем. Это не должно быть далеко. — Нет, — прошептала она. — Я хочу спать. Мы не дойдем. — Дойдем? Он снова потряс ее, на этот раз сильнее, пытаясь противостоять темным мягким волнам снотворного отравления, которые избыток углекислоты в воздухе уже начал посылать и сквозь его тело. — Мы должны попытаться, по крайней мере. Прикрой ладонями рот и нос, чтобы их не забило песком. Можешь? Вот так, чашкой. — Не знаю, я так устала. — И я устал. Но нам здесь оставаться нельзя, если так близко есть убежище. Мы сможем выспаться, когда доберемся туда, верно? Пошли, натяни-ка капюшон и старайся защищать лицо. Он сам надел ей капюшон. Вот так? Отлично. Я выйду первым, потом позову тебя. Сделай пару глубоких вдохов. Она попыталась и заплакала. Воздуха, пригодного для дыхания, уже не оставалось. Голова Веса яростно болела. Ее наполняло какое-то жужжание. Со всех сторон накатывались бархатистые темные волны дурноты. «Я открываю дверь. Готова?» Она кивнула. Вес навалился на дверь и обнаружил, что не в силах ее открыть. Внутри живота взрывом ударила паника. Он еще раз навалился, напрягая все мышцы. Песок посыпался с окна тяжелыми струйками, и по мере того, как Вес толкал, все больше песка попадало в машину. Потом дверь открылась достаточно широко, чтобы он мог протиснуться в проем. Он взял руку Соланж в свою и шагнул в слепящий поток песка. Ноги его тут же провалились по колено. На него как будто обрушилась песчаная стена, и когда он попытался сопротивляться, то едва не потерял руку Соланж. Наконец ему удалось перевести дыхание, и он вытащил за собой Соланж. Теперь он понял, что у борта его машины намело целую песчаную дюну. Было уже темно, и сквозь пелену песка, несомую ветром, он видел слабые искорки света в стороне делового центра города. За его спиной начинался восточный Лос-Анджелес, погруженный в абсолютную темноту. Ветер, казалось, стал немного тише с того самого момента, когда Вес вышел из машины. По крайней мере, теперь можно было стоять, не рискуя потерять равновесие. Песок все еще жалил его лицо, как иголками, и он пытался дышать сквозь сомкнутые зубы. Во всяком случае, это был пригодный для дыхания воздух, и Вес обнаружил, что дышать вполне можно, если плотно сжимать зубы и каждую минуту сплевывать, очищая рот. Он слышал вой ветровых потоков над головой. Похоже, сильнейшая часть бури сейчас бушевала над головой. Вес увидел, что с машины содрало всю краску. На шоссе впереди виднелись другие машины. Они сияли гладко полированным голым металлом корпусов. Почти все они были покрыты дюнами в 6-8 футов высотой. Ртутные лампы на столбах вдоль шоссе были сорваны или разбиты, но некоторые продолжали лить холодный голубоватый свет, освещая сцену опустошения, напоминавшую Весу последствия снежного бурана. Один из фонарных столбов упал поперек шоссе. Лампа его мигала и трещала, как гаснущий метеорит. И снова откуда-то справа послышался стон колокола. Откуда-то из тьмы восточного Лос-Анджелеса. Вес сплюнул изо рта песок, прикрыв одной рукой глаза. «Все в порядке?» — спросил он Соланж. Ему пришлось кричать, иначе бы она не расслышала. Она в ответ слабо сжала его ладонь, и он двинулся вперед, погружая туфли в слой песка толщиной в несколько дюймов. Они миновали автомобиль, из которого в песок выпало несколько мертвых тел, словно эти люди, прежде чем умереть, пытались прокопать путь наружу. Соланж мельком взглянула на синее лицо одного из полупогребенных мертвецов и быстро отвела взгляд. Еще дальше им вдруг улыбнулся из песчаной дюны полузанесенный труп женщины. Вес вдруг представил, как шепчут губы мертвой, сидящие в удобной дюне со струящимся вокруг песком. «Видишь, я убежала от них. Меня они уже не возьмут. Я просто села и заснула вот здесь, на мягком песке. И ты тоже должен сделать так. Это гораздо легче». Звон колокола казался гораздо более близким, чем раньше. Весу показалось, что в мутном свете уцелевшей ртутной лампы он видел впереди поручни рампы съезда с шоссе. «Ты не потерялась?» — спросил он. «Все нормально. Не волнуйся за меня». Вес едва не наступил на двух мертвецов — женщину и мужчину, которые продолжали даже в смерти сжимать руки. Он провел Соланж стороной, чувствуя, что вот-вот его стошнит. Они уже начали спускаться с шоссе по съездной рампе, когда Вес услышал далекий грохот. Он оглянулся через плечо и увидел фары, быстро приближающиеся с запада. Мотоциклы, примерно 15 или 20. Сердце его подпрыгнуло. Дорожная полиция. Он бросил руку Соланж, замахал руками, крича: «Эй, сюда, мы здесь!» «Вес!» — позвала Соланж. «Погоди! Мне показалось, что...» Мотоциклисты свернули в их сторону, посылая из-под колес изгибающиеся хвосты песка. Вес увидел лицо главного мотоциклиста, белокожее, лицо скелета с красными глазами, которые горели голодом. Клыки призрачно мерцали голубым в свете ртутных фонарей. Существо весело и широко распахнуло рот-пасть и рукой призвало остальных следовать вперед. Вес, как в ночном кошмаре, медленно повернулся, потянулся рукой за Соланж, но внезапно поле зрения залил ослепительный белый свет, оглушительно заревел мотоцикл, мчавшийся прямо на него. Нога в сапоге ударила Веса в бок. Он рухнул на асфальт, пронзенный разрядом боли. Некоторое время он неподвижно висел над темной пропастью, потом медленно покатился кувырком в пасть тьмы. Откуда-то доносился вой ветра, треск мотоциклов, смех, голос Соланж, зовущий его. Вскоре ее крики затихли. «Славная сучка! Такая приятная! Гладкая!» — сказал кто-то. И голос эхом отозвался в голове Веса. «Можешь получить, что там от него осталось, викинг! А, малютка, будешь такой ласковый с коброй!» Боль в ребрах пронзила Веса, вывела из полубессознательного состояния. Сквозь туман боли он увидел склонившееся над ним лицо, широкое, бородатое, бледное, вампирическое. «Живой!» — сказал мотоциклист. «Толку с него мало, но так понимаю, что пару глотков я из него выжму». «Ты говорил, что следующего возьму я!» — обиженно воскликнул третий. «Викинг идет впереди, Дико!» — сказал тот, которого звали Коброй. «Пусть покушает. А следующего уж точно получишь ты!» «Дерьмо!» — в сердцах выругался Дико. «Тут только мертвяки!» «Не расстраивайся, парень. Когда сцепимся с призрачным мотоциклистом и остальными парнями из машины смерти, мы их всех повыкуриваем, как крыс. Всем будет довольно еды». Викинг нагнулся над Весом, рот его медленно открылся. Вес видел вспышку голодного серебристого свечения в его глазах, и в этом безжалостном зеркале отразилось его собственное лицо. «Подкрепись, викинг!» — крикнул кто-то и засмеялся. Викинг вдруг заморгал и отдернул голову. «Вот дерьмо! Глаза печет!» Он вскочил на ноги и отпрыгнул в сторону от Веса. Его обширный живот заколыхался, как желе. «У подонка что-то спрятано в одежде, и оно печет мне глаза, Кобра!» Викинг яростно потер глаза и попятился. Кобра оттолкнул его в сторону и навис над Весом. Он с ненавистью смотрел на человека и словно нюхал воздух. Почти в тот же миг глаза его закрылись. Он зашипел от боли и отпрыгнул. «Что это у него, Кобра?» — спросил Викинг. «Что там у него, а?» «Заткнись!» — Кобра потер глаза, потом ненавидяще посмотрел на Веса. «Неважно, что у него там. Все равно ребра у него переломаны. Когда снова поднимется ветер, он будет отдыхать под 2 футами песка. Забудь про него!» Викинг зачерпнул пригоршню песка и швырнул в лицо Веса. «Понял! Скоро ты подохнешь, дерьмо!» — с яростью предсказал он. «А смерть — это холодно!» «Поехали!» — сказал Кобра и пропал из поля зрения Веса. «Твою черную суку я забираю с собой, мистер. Она будет согревать меня наверху, в замке. Уж об этом Кобра позаботится. А ты пока полежи здесь и подумай, что я с ней буду делать. Понял?» Взревели двигатели. Вес попытался подняться на ноги, но боль гранатой взорвалась в левом боку, который он ударил еще во время столкновения Кадиллака Джимми с тем Мазерати. Он снова упал, тяжело дыша. Мотоциклы пронеслись мимо, ревя, как хищные звери. «Соланж!» — попытался крикнуть он, но послышался всего лишь шепот. «Соланж!» — простонал он, когда в следующий момент мотоциклы исчезли, и грохот их выхлопа быстро затих вдали. Только ехидно хихикал ветер. А колокол продолжал звонить. Только теперь он казался где-то на краю бесконечности. Вес пылал гневом. «Я не могу умереть вот так!» — крикнул он на себя. «Я должен спасти Соланж! Она не должна стать, как они!» Он поднял голову и прошептал. «Я найду тебя!» Некоторое время спустя он перевернулся на живот и начал ползти, словно раздавленный кролик. Он благодарил Господа за амулет, который сделала для него Соланж. Непонятно каким образом, но амулет заставил вампиров держаться подальше. Теперь он отсчитывал удары колокола, чтобы не позволить сознанию соскользнуть в черную пустоту. 1, 2, 3, 4, 5. Гнев заставлял его ползти все дальше и дальше, а из мрачной тени какое-то отвратительно хихикающее существо пыталось подцепить его крюком и оттащить назад, словно в водевиле. Но он продолжал ползти.